Такая вот история. Златко сидел в комнате, где обычно собиралась вся семья, когда Беррены хотели уединиться только с теми, кто находился с ними в кровном родстве. Иногда ее еще называли «семейная зала». Разговор с родственниками состоялся не сразу, а куда позднее. Чародеи противника были правы. Синекрылые с компанией долго не продержались. Еще пару минут. Потом сил хватило разве что слезть с мест, на которых они так эффектно стояли. Юный Беррен вообще подозревал, что смог спуститься с зубца только за счет своих крыльев. Они, как всегда, когда нужно, поддерживали его. Вокруг было очень много людей. Отец, братья, куда же без Ма. Только голоса начали отдаляться, а потом и вовсе уже перестали звучать. Златко лишь растерянно оглянулся и успокоился, заметив, что все члены его великолепной пятерки тут же сидят на полу, опираясь на что попало. Лица бледные, растерянные, глаза закрываются, но живые. А это значит, что ему не придется отвечать перед самим собой за то, что не сберег друзей. Пришли в себя юные чародеи лишь на следующий день, уже в кроватях. Правда, еще ощущалась легкая слабость и абсолютное отсутствие памяти. С того периода, как они слезли со стены, они уже ничего не помнили. Синекрылому пришлось хуже всех. Но, как ни странно, он первый выполз из своей комнаты. Не успел он дойти до лестницы, как его перехватил Тони и потащил в столовую, на ходу отдавая приказы всем встречающимся на его пути слугам, чтобы нашли родителей и Эрила. В результате этой активности родные уже топтались там, когда братья вошли. Сначала началась привычная суматоха, поцелуи, объятия. Ма даже попыталась запихнуть ему в рот что-то из еды. Есть синекрылому не хотелось. Но разве против напора всеславы устоишь? «Ну какой же ты бледный! Какой бледный!» — причитала она. Наконец средний из братьев Берринов решил, что пора заканчивать этот балаган. Бросил ложку на стол и строго посмотрел на всех, включая мать. «У меня есть к вам очень серьезный разговор». «Какой?» — удивился Тони. «А я думал, надолго ли тебя хватит?» — ухмыльнулся Эрил, опираясь плечами о шкаф. Потом выпрямился и добавил. «Давайте перейдем в семейную залу. Думаю, там будет удобнее, и там нас никто не побеспокоит». «Ага», — немного отрешенно произнесла Всеслава. «Надо только отдать приказ, чтобы накормили твоих, мальчик мой, друзей». «А под твоим мальчиком ты кого, Ма, имеешь в виду?» — вновь заулыбался Тони. «Мы все с друзьями». Второй из братьев тоже пригласил к себе кого-то, только приехали они уже в разгар праздников. «Всех!» — почти рявкнула Всеслава и командирским тоном раздала нужное указание, уже направляясь за мужем и сыновьями в другую комнату. И вот теперь Златко сидел перед самыми близкими ему людьми и пытался твердо, четко и безэмоционально рассказать всю историю. Начиная с проклятия и того, что послужило ему причиной, до того, чем кончилась поездка к могиле шамана Эсгио. И самое главное — сказать о том, что он понял, находясь в подземелье под синими крыльями. Надо признать, что как только разговор коснулся действительно серьезных вещей, все, даже легкомысленный Тони, слушали очень внимательно, не перебивая без надобности, и все понимали. По мере рассказа на лицах Берринов выступало все большее потрясение. У них не было того времени, что было у Златко, чтобы преодолеть шок. И, надо сказать, история впечатлила всех. Впрочем, удивился и сам Синекрылый. Он ожидал куда большего взрыва эмоций, даже обвинений в клевете. Однако после того, как средний Беррен закончил свой рассказ, воцарилось лишь молчание. Даниэль прикрыл глаза, и его брови чуть сдвинулись. Эрил сжал руки в кулаки. А Тони, возможно, в первый раз в жизни боялся произнести хоть слово. «Что ж, что-то подобное я и подозревал». Наконец вздохнул глава семейства. «Па!» Одновременно и с очень одинаковой интонацией повернулись к нему сыновья. «Да, мальчики, когда очередной Беррен встает во главе синих крыльев...» Даниэль потер лоб. «Ему становятся доступны секретные архивы семьи». «Есть еще архивы?» Синекрылый чуть не подскочил на кресле. «Как же так? А он с его любовью к истории о них ничего не знал!» «Да, Златко». На лице главы рода не отразилось даже усмешки, хотя его, несомненно, позабавила реакция сына. Или напомнила его собственную в тот момент, когда он сам услышал эту новость. Есть небольшой секретный архив, который передается только от владельца синих крыльев к наследнику. Я не хочу нарушать традицию, но кое-что открою. В числе прочих документов в этих бумагах есть письмо Родерика Беррина тем, кто будет владеть замком. Очевидно, наш предок очень боялся, что мы попадемся в ту же ловушку, в которую попал он. Он прямо об этом пишет. Только я до этого думал, что он имеет в виду что-то вроде высокомерия. Как же это объяснить? Что мы зазнаемся, уверившись в своей непогрешимости и благородстве. Поэтому он прямо написал, что синие крылья, вернее, земля и деньги на строительство замка, получены не только за заслуги, но и за одно весьма гнусное дело. Как ты сказал, Златка, плата за предательство? И не только, — тихо кивнул юноша. Вот именно. Родерик не указывает, что он конкретно имел в виду, но написал об этом так, что истолковать его слова иначе невозможно. Теперь мы знаем, что он имел в виду. Златка на миг сжал губы, когда в голове мелькнула мысль. Хорошо, если их род ограничится только одной подобной тайной. А ведь вряд ли это так. Хотя бы потому, что никто из магов, кроме Адриана, не дожил до преклонных лет. «Мы такие, как все. Ничем не отличаемся», — подумал парень. И почему-то от этой мысли вдруг стало легче. Нет, он нисколько не тяготился тем, что ему надо было всегда держать очень высокую планку. Но все же почему-то на душе стало как-то проще. И тут Синекрылый поднял голову и наткнулся на взгляд Эрила. Вот за кого он боялся больше всего. Родители уже зрелые люди. Тони — дворянская честь по боку, если быть честным. А вот Эрил... Старший брат всегда казался Златко идеалом благородства, просто-таки совершенным рыцарем без страха и упрека. Правда, в последние годы он сильно изменился. Служба в регулярной армии явно повлияла на него. И до этого средний из братьев никак не мог понять, что же это за такие перемены. И вот сейчас вдруг его осенило. Эрил стал реалистом. Подрастерял свои представления о свете и добре и начал смотреть на жизнь спокойней. Просто раньше Златко этого не мог понять, поскольку и сам придерживался подобных идеалов до своего отъезда из отчего дома. Теперь все вставало на свои места. И это тоже было и грустно, и одновременно, словно снимало тяжкий груз с плеч. Эрил чуть приподнял правый уголок губ в ухмылке. «Что ж, братец, добро пожаловать в реальную жизнь. Давайте обсудим моральную составляющую всего этого после», — внезапно произнесла Всеслава. «Мне, конечно, не очень приятно, что все так, как произошло. Но я не для того рожала сыновей, чтобы один из них помер в отсвете лет из-за вашей идиотской рыцарственности. Проклятие надо снять. Меня интересует, как это сделать. Кстати, Златка, я с тобой еще поговорю по поводу того, как ты рисковал, ввязавшись в эту историю в одиночку». «Не в одиночку», — только и сумел вставить тот. «Да, еще лучше. Взял с собой 4 недоученных магов. Я ничего не имею против твоих друзей, но опыта и знаний у них явно недостаточно. Выбрались на одной удаче. Но мы отклонились от темы. Сейчас я спрашиваю тебя. Именно тебя, мой третий сын. Как ты собираешься снимать проклятие?» «Да, ведь что-то ты там понял в этом подземном ходе», — поддакнул Эрил, украдкой подмигивая брату, чтобы тот держался. «Мол, перед ма отмажем». «Да, кажется, я понял». Златко подумал, что ему сейчас очень не хватает друзей. Все-таки в магии они, несмотря на свою недоученность, понимают во много раз больше всех присутствующих. «Я рассказывал, что там... тогда... ну, когда открылся проход в стене, в тех дальних подземельях, у меня на медальоне, что я получил из колодца желаний». Синекрылый часто в письмах домой рассказывал про свои приключения, разумеется, существенно приглаживая правду, дабы родители, в особенности мать, не волновались. Появилась новая надпись. Юный Беррин полез за пазуху, вытащил медальон, открыл его и прочитал. «Виной всему вечная память». Повторяю, раньше ее там не было. А когда мы шли по нашему подземному ходу, то завернули, ну, в то место, где первый камень. И там тоже надпись. «Синие крылья. на славу и вечную память. Быстренько влез Тони, радуясь, что хоть тут точно не ошибется. Такие серьезные обсуждения ему откровенно не нравились и никакого удовольствия не доставляли, а значит, по его мнению, имели ну очень мало прав на существование. Из грустного и иже с ним второй сын Читы Берринов признавал только баллады. Все с некоторой укоризной и хорошо запрятанной ухмылкой посмотрели на него. Тони лучезарно улыбнулся. Вот именно. «Синие крылья на славу и вечную память». А ведь эту фразу велел выбить сам Родерик. И тогда меня осенило. Златко на миг прикусил губу, потом вновь продолжил. «Мои синие крылья, то есть те, что у меня за спиной. Кстати, сейчас их уже там не было, но парня не покидало отчетливое ощущение, что вызвать их в этот раз будет проще. Это дар короля. А он, маг, был очень сильный. И не могло проклятие. Не могло просто зацепиться именно за них. Не был шаман таким уж мощным магом, чтобы полностью изменить суть этого дара. А значит, тут все хитрее. Магия во многом построена на символизме. Подобное рождает подобное и так далее. Что мы имеем? Родерик явно очень сильно переживал за то, что натворил. Чувствовал свою вину перед Эсгио. В награду за это деяние он получает синие крылья и земли, на которых строит замок. И называет его также «синие крылья». Называет, чтобы вечно помнить, какой ценой он достался. Возможно, кому-то это покажется странным, но он искренне верил, что должен это помнить. Что память, хоть и не искупает его вины, но не даст в будущем повторить ту же ошибку. «Ведь ты так, отец, сказал?» Даниэль кивнул, а его сын продолжил, говоря еще более горячо, еще более поддаваясь эмоциям, что всегда захватывали его, когда ему удавалось разгадать какую-то сложную загадку. Это и имелось в виду под вечной памятью. И вот это чувство вины, а также совпадение названий, и стало тем мостиком, которым воспользовался Эсгио для своего проклятия. Он хотел не просто проклясть Родерика, а именно наказать его за содеянное. И поэтому проклятие легло на то, что он получил от короля за выполнение этого приказа. Если за магию короля оно не могло зацепиться, то зацепилось за аналогию, за это имя. И каждый, кто владел теперь этими синими крыльями, Златко обвел рукой зал, проклят, как и тот, кто рожден Беррином. По крайней мере, так должно быть, пока мы владеем этим замком. «Так что, нам теперь продать замок?» — в ужасе вскричал Тони. По глазам Всеславы было понятно, что если понадобится, то продадут, и никто и не пикнет. Однако Златко покачал головой. «Нет, Тони». «Как же тогда? И почему попадают под проклятие только маги?» «Потому что проклятию и тут нужен был символ. Крылья не могут появляться у тех, кто не наделен магическим даром. Да и не нужны они им, так как они элементарно управлять ими не смогут. По крайней мере, мне так кажется. А коли проклятие касалось синих крыльев, то и могло коснуться только того, у кого эти крылья были. А тебе не кажется, что это по сути одно и то же? Проклятие на замке и на твоих крыльях? Это тебе может быть одно и то же, а для магии это огромное значение имеет. Так вот о чем я. Когда предки сообразили, мол, что-то не то с этими крыльями, я думаю, проклятие обнаружили в самом начале. Или сам Родерик, или его брат, или племянник. Наверняка это было довольно давно. Но они, видно, или снять его не смогли, или не сочли нужным. Может, была еще какая-то причина, не суть. Но они сочли, что единственный выход из ситуации — это сделать так, чтобы синие крылья просто не появлялись. То есть маги не рождались. Как это уж им удалось, не знаю. Если честно, даже не представляю. Да и тогда магия была совсем другая. Совсем. А первые Беррины именно своей любовью к импровизации, а если сказать правду, необученностью в колдовстве. Где учиться-то было и когда? Не те времена были. И славились. Как-то им это удалось. Не полностью, конечно. Но магов стало изрядно меньше в нашей семье. «Ты лучше к тому, как снять проклятие, возвращайся», — поторопила его Всеслава. «Да, так вот, это ведь по сути все символы. Проклятие цепляется за название и чувство вины. Но Родерика уже давно нет. Так что единственная память о его чувстве — это та надпись. Да еще, пожалуй, его письмо потомкам. И я вот как думаю. Если сменить название, сбить надпись с камня и сжечь это письмо, то все, пшик, нет больше проклятия. Ему не за что будет цепляться, а значит, оно пропадет». Златко перевел дух и вновь продолжил. «Мне кажется, это именно так. Сменить название, сбить надпись и сжечь письмо», — повторил Даниэль, как-то не сомневаясь, что сын все верно рассчитал. «В принципе, это все реально сделать. Просто заменить название в официальных бумагах. Муторно, конечно, но не так уж и страшно. Конечно, в народной памяти оно еще не скоро сотрется. Просто придумать что-нибудь достаточно звучное», — улыбнулся Тонни. «Людская память недолговечна, уж я-то знаю». И почему-то в этом Министрель уверилась. «К тому же, мне кажется, для проклятия будет достаточно и простой официальной смены названия», — добавил Златко. «Конечно, желательно подстраховаться, не называть по-старому замок между собой и одергивать других». «Да, верно. Подстраховаться обязательно нужно», — кивнул Даниэль, уже явно продумывая, как все это можно осуществить. «А сбить надпись, даже просто вытащить этот камень, заменив его другим, и сжечь письмо — это вообще пара пустяков. Конечно, историю уничтожать не хочется. Но жизнь моего сына и многих из нашего рода», — поддакнула Всеслава. «Да, и тех, кто будет после, куда важнее». Глава семьи еще немного подумал. Потом чуть ли не с радостью хлопнул себя по коленям. «Решено! Так и поступим. Главное, чтобы сработало». Златко пожал плечами. «Должно!» И улыбнулся. Так, что показалось, будто даже комната стала светлее. «Слушайте!» — вдруг вскрикнул Тонни. «У нас же еще на гербе крылья!» «Ну и что?» — спросил третий из братьев. «Это же подарок короля. И это именно они, а не замок, изображены на гербе. Не думаю, что мои крылья куда-то исчезнут». И будто в подтверждение этих слов они вспыхнули снова. «Опа!» — восхитился щедрый на проявление чувств Министрель. «Красивые!» «Да», — с гордостью произнес Златко. «Хочу такие же!» — заявил ему Тони. «А вот гоблин тебе!» «Златко, не ругайся!» — пряча улыбку, произнесла Всеслава. «А я и не ругаюсь. Я просто ярко выражаю свои эмоции». «Ну-ну, но только не в моем присутствии». «Тогда мы, пожалуй, пойдем». Эрил ухмыльнулся, ухватив среднего братца за шею локтем и потащил куда-то. «Потренируемся, а то, небось, этот ученый-хмырь забыл, с какой стороны меч брать надо». «Э-э-э!» — завопил отбрыкивающийся Златко. «Я, между прочим, боевой маг. Магия и меч. Рассказывай сказки». Хохоча и полушутливо толкаясь, они умчались во внутренний двор замка. «Я с ними!» — закричал Тони уже на ходу. «Дети!» — хмыкнула Всеслава, а Даниэль довольно улыбнулся. «А не выпить ли нам чашечку кофе, дорогая?» Много позже, когда Златко с братьями уже навеселились, а потом ополоснулись и пообедали, вернее, уже поужинали, Синекрылый сумел таки отловить своих друзей в таком огромном замке и утащить их на посиделки. Сначала они обсудили всякие мелочи, а также предыдущее приключение. А потом Берин поведал им свою теорию о сущности и особенностях проклятия. «Стройно», — кивнул Калли, имея в виду, что все укладывается в схему и логично. «А как будете снимать?» Юноша довольно улыбнулся и поведал тот способ, который до этого озвучил семье. И, конечно же, они тут же поняли главную слабость этого решения. «Златко, а как же твое прозвище?» — пришла в ужас Ива. Парень вздохнул. Не было сомнений, что друзья сообразят. Магия же все-таки. Семья просто не продолжила цепочку размышлений. Или не рискнула уточнить? Хотя вряд ли. А я? Он поднес чашку с чаем ко рту и сделал глоток. Напиток был крепким и душистым. Сейчас почему-то как никогда хотелось жить и ощущать все прелести жизни. Ну а я просто буду осторожней. Поздно вечером все Беррины с друзьями сидели в большой гостиной и, смеясь, обсуждали предстоящие перемены. А все-таки Эрил отловил одного из близнецов у себя за спиной и уже безбоязненно откинулся в кресле. «Как мы назовем замок?» «Нужно что-нибудь звучное такое», — поделился сидевший на ковре Тонни. «У него на шее пристроился второй близнец, а на голове — щапа. Чтобы все просто упали». Берринхилл?» — предложил Златко. Все засмеялись. «Ты еще Берринленд скажи», — захохотал Тонни. «Гнездо Берринов», — хмыкнул Эрил. «Ага, кукушки», — вновь опроверг министрель, забавно подскакивая, чтобы мелкой живности на его плечах и голове было веселей. «А почему это кукушки?» — возмутилась Всеслава. «Это ты, поганец, такой на мать, что ли, бочку катишь? Я тебя для того рожала, кормила, воспитывала». «Нет, мама!» — в ужасе закричал тот. «Я пошутил!» «Я тебе сейчас пошучу!» В тоне и иже с ним полетела диванная подушка. Он ее, как ни странно, перехватил именно щапа, решивший, что это именно для него придумали такое развлечение. Он уцепился зубами за пролетающий мимо такой забавный предмет, оттолкнулся от своего насеста и вместе с этим аналогом ковра-самолета умчался еще на пару шагов дальше. За ним тут же потянулся малыш, вереща от восторга и стуча пятками по Тони. Он явно желал повторить подвиг Шуша. В результате всего этого действа министрель чуть было и сам не свалился. Впрочем, его резкий наклон можно было вполне отнести и к падению. Тут же к потехе присоединился и второй карапуз, съехав с ноги Эрила, как с горки. Наверное, чтобы лучше спускалось, он, как прирожденный наездник, ударил брата по коленке игрушкой. Военный взвыл. А малый все-таки оказался на полу и тут же бросился к щапе, который уже с увлечением потрошил подушку. «По-моему, самым правильным названием будет «Сумасшедший дом».» Глядя на то, как разлетаются перья по некогда чистой и элегантной гостиной, изрек Даниэль.